Джефф Стрэнд. Мутации Дикого Запада. Итак, жители Ссаной Лощины уже успели хорошенько взбодриться в ожидании крутой перестрелки. Поэтому, когда ее прервали гигантские тараканы, они не были сильно этому рады. Ах да, все завязалось примерно дня два как назад, когда тройняшки-холораны прискакали в город Улюлюка и поля из пистолетов. В общем, всеми силами пытаясь вызвать всеобщий кипиш. Но Ссаная Лощина сама по себе была кипишным городком, поэтому большинство местных жителей не обратили на них особого внимания. Но потом Боб Холоран, тот, у которого все еще оставались целые оба глаза, вошел в бар и прилюдно усомнился в порядочности мисс Дженкинс, которая, как все присутствующие знали, была столь же чиста и непорочна, как непочатая бутыль сарсапариллы. Шериф Мейсон не собирался мириться с таким поведением в своем городке, поэтому он бросил вызов Бобу Холорану и объявил, что назначает ему на рассвете дуэль. Рассвет — это было намного раньше, чем шериф любил просыпаться, потому что ему нравилось спать допоздна, так же, как и бухать до глубокой ночи. Но он считал, что если уж с кем-то стреляться, то делать это нужно непременно на рассвете. Боб Холоран принял вызов, имея некоторые ошметки чести, даже несмотря на то, что был просто конченным подонком. Ну и вот, на рассвете местные жители из тех, кто смог продрать глаза после бурной ночи, выстроились по обеим сторонам главной улицы, чтобы посмотреть, как шериф Мейсон приземляет этого взорвавшегося юнца Холорана. Эрл и Фрэнк Холораны сидели на своих лошадях и пытались выглядеть зловеще. Шериф Мейсон и Боб Холоран обменялись несколькими дерзкими словами, а затем встали в 30 шагах друг от друга и приготовились к бою. Тогда-то и появились эти тараканы. Дюжина их выскочила из аптеки Док Свихнута, каждый добрых 3 метра в длину. Пара девушек мадам Паулы, к несчастью работавших в это время, тоже вышли посмотреть на дуэль, и один из тараканов бросился прямо на них. Девушки громко завизжали от ужаса и театрально упали в обморок. И в этот момент шериф Мейсон, помня о том, что мадам Паула склонна давать ему на халяву, когда перепьет, повернулся, готовясь всадить в тварь несколько пуль. Но прежде чем он успел это сделать, Боб Холоран выстрелил ему в спину. Как уже было упомянуто ранее, у мальчиков Холоранов были ошметки чести, но не так, чтобы много. Образовавшийся мертвый шериф сильно возбудил бы местный народец, если бы все не были слишком озабочены появившимися гигантскими тараканами. Таракан откусил здоровенный кусок от девушки мадам Паулы, резко снизив ее цену. Около 6 других тараканов побежали по улице, заставляя горожан разбегаться. «Чтоб мне усраться!» — заорал бармен Хоуи. «Это Шармагеддон, или как его там?» Боб Холоран, ясное дело, тоже прессал, как все остальные. Но вместо того, чтобы запрыгнуть на лошадь и ускакать, он зачем-то выпустил оставшиеся 5 пуль в тараканов. Первая пуля улетела хер знает куда. Вторая пуля улетела хер знает куда и попала в Хоуи. А последние 3 пули попали в спину таракана, который гнался за мисс Дженкинс. Но они отрикошетили от его хитина, как от стальной брони. И одна из них снова попала в Хоуи. Таракан развернулся, чтобы посмотреть на Боба Холорана. И хотя ни в одной ученой книжке не написано о том, что тараканы могут издавать звук, похожий на львиный рык, это было именно то, что сделала та тварь. Боб Холоран весь побелел, окроме промежности. А потом таракан прыгнул на него. И хотите верьте, хотите нет, эта гадина за раз сиганула метров на 15. Боб скинул руки, чтобы защитить лицо, но таракан повалил его на землю и начал жевать. Через несколько секунд Боб Холоран был годен только для укладки в дешевый сосновый гроб. Теперь все вокруг тупо кричали и убегали, спасая свои жизни, когда тараканы как вихрь промчались по главной улице, топча бедного Хоуи, и скрылись за углом. Они двигались так быстро, что прошло всего где-то 20 секунд, и их больше никто не видел. Какое-то время все молчали, ну, окромя тех, кто орал от боли. Затем Тим, кузнец, указал пальцем на дверь аптеки «Док Свихнута», и ярость плясала у него в глазах. «Этот док Свихнут! Я знал, что рано или поздно он всех нас погубит! Эксперименты, которые он проводит в своей самодельной лаборатории, зашли слишком далеко!» Горожане заулюлюкали в знак согласия. «Давайте схватим его!» — закричал Тим. Горожане заулюлюкали в знак согласия. «А что, если у него там еще больше этих тараканов?» — спросил лежащий на земле Хоуи, хрипя и харкая кровью. Горожане вопросительно посмотрели на Тима. «А я говорю, рискнем!» — закричал Тим. Горожане заулюлюкали в знак несогласия. «Послушайте», — сказал Тим, — «мы должны остановить этого шарлатана, прежде чем он нашлет на нас еще каких-нибудь гигантских насекомых. Если мы этого не сделаем, кто знает, что в следующий раз выскочит из той двери. Гигантские термиты? Гигантские пиявки? Мадам Паула, что будет с вами и вашими девочками, если док приведет сюда гигантских мандавошек?» Горожане молчали. Тим был одним из самых храбрых мужчин в Саной Лощине. Единственный, кто реально не побоялся и выпил до дна целую кружку специального коктейля Хоуи «Слюна дьявола». Но ему не очень нравилась идея идти туда в одиночку. «Кто-то должен пойти со мной», — сказал он. «Это справедливо». Справедливость — одно из тех сильно размытых понятий, которые не очень применимы в ситуации, когда у вас есть группа людей, не особо желающих быть сожранными гигантскими тараканами. Короче, Тиму пришлось идти в аптеку одному, позаимствовав на время пару шестизарядников, на всякий случай. «Док!» — крикнул он, заходя в аптеку. «Эй, док, ты тут?» Первое, что бросилось ему в глаза, — это металлическая клетка, метра два длиной и метра два шириной, с широко разогнутыми спереди прутьями, как будто кто-то пролез между ними. Внезапно дверь в задней части аптеки распахнулась, и появился док. Его очки запотели, волосы стояли дыбом. «Я сделал это!» — заорал он. «Мой эксперимент удался! Очень скоро имя дока Свихнута станет известно всему миру! Эй, что за дела?» Док уставился на клетку, потом на Тима, затем начал оглядываться по сторонам. «Слушай, Тим, это... ты не видел, куда убежали мои тараканы? Такие здоровенные, сантиметров 30 длиной!» Тим целеустремленно шагнул вперед. «Я видел твоих тараканов, док. Только они не были 30 сантиметров длиной. Те, что я видел, были злобными трехметровыми тварями!» Глаза дока округлились. «Тогда все сработало, сука, вообще не так! О, боже, что я натворил! Какое ужасное зло я привел в этот мир! Черт, все, что я хотел сделать, вывести более тучную породу быков, чтобы компенсировать потери, которые наш городок несет от скотокрадов! Только и всего получилось это!» «Док, сейчас не время бредить и нести чушь», — сказал Тим. «Мне нужна твоя помощь. Мы должны уничтожить тех тараканов, прежде чем станет слишком поздно». «Глупец, уже слишком поздно. Потому что еще до заката вы будете иметь дело не с трехметровыми тараканами, а с 30-метровыми. И скоро они станут погибелью для всего человечества. Вот, ну почему я не мог просто впаривать вам тоник для волос, как это делал мой отец?» «Док, твой отец продавал очень высококачественный тоник, могу подтвердить, но мы сейчас не об этом», — сказал Тим. «Так что ж сделало этих тараканов такими большими и злобными?» «Они мутировали», — сказал док Свихнут. «Я сам изобрел эту мутацию, но я не знал, что они вырвутся из клетки и станут убивать жителей Саной Лощины, клянусь, я не знал». «Док, если учесть, что я не успел рассказать тебе о том, что они убили нескольких жителей, то твоя история не выглядит очень правдивой», — сказал Тим. Док Свихнут нахмурился. «Ладно, ты меня подловил». «Так что же нам делать в этой затруднительной ситуации, док?» «Дьявол, я не знаю. Попробуй вывести формулу вакцины, которая сможет убить этих тараканов». «Звучит неплохо. Пойду проинформирую об этом горожан. Примерь на себя должность шерифа Мейсона, а потом вернусь и проверю, как тут у тебя идут дела». В общем, Тим вышел наружу и сказал жителям Саной Лощины, чтобы не сидели по домам и крепко запирали на ночь двери. Но толку от его советов оказалось мало, потому что, когда те тараканы вернулись, они были длиной 30 метров и не сантиметром меньше. Один из них просто проломил стену конюшни и утащил двух лучших лошадей Джейка Смита. Несколько человек по непонятным причинам остались в салуне, пили, веселились и резались в карты, как будто вокруг не бегали гигантские прожорливые тараканы. Но через 10 минут после захода солнца их предсмертные вопли были слышны даже на окраине города. Когда на следующее утро взошло солнце, почти половина жителей Ссаной Лощины были мертвы. А док Свихнут продвинулся в создании смертоносной вакцины не больше, чем в отращивании себе второго носа. «Послушай, док, у нас тут возникли кое-какие ограничения по времени», — сказал Тим, нетерпеливо топая ногой. «Учитывая, что за одну ночь почти половина народа Ссаной Лощины переехала в желудки тараканов». «Не-не-не-не, нельзя торопить науку», — сказал док Свихнут. «А если я выведу не ту формулу, и тогда эти тараканы станут еще больше, тогда нам точно кранты!» «Ты прав, док», — сказал Тим, — «но разорви меня гром, если я реально не срусь от ситуации!» Короче, Тим сидел там, срался от ситуации, а тараканы ползали по городу и жрали людей пачками. Жрали так, что к утру следующего дня от населения Ссаной Лощины осталось меньше 25%. И эти тараканы становились все больше и больше, пока не достигли размеров 60 метров в длину. «Черт тебя дери, док, на кой ляд ты вообще это сделал?» — спросил Тим. «Я думал, что такой самоучка, как ты, должен знать, как опасно связываться с наукой». «Я уже объяснил тебе причину и не вижу смысла повторяться», — сказал док Свихнут, держа в руках пробирку с какой-то зеленовато-голубой дрянью. «Но вроде как у меня есть решение нашей проблемы». «Какая-то очень маленькая пробирка для таких огромных тварей», — сказал Тим. «Размер не имеет значения, сколько раз вам это повторять? Эта жидкость должна среагировать с мутагенной сывороткой, которую я вводил в тех тараканов, и убить их за считанные секунды. Думаю, потребуется не больше одной капли на одного таракана, но они должны проглотить ее». Тим забрал пробирку у док Свихнута. «Последний вопрос, док. Как, по-твоему, мы заставим тараканов-мутантов ее проглотить?» Док Свихнут огляделся, чтобы убедиться, что никто их не подслушивает. «Это, Тим, чисто между нами. Раз уж эти тараканы все равно жрут людей, то я не вижу никаких причин, почему бы нам не предложить всем, кто еще жив, выпить по капельке моей жидкости». «Док, да ты просто изверг, но в целом я понял ход твоих мыслей». Тим пошел и попросил оставшихся в живых горожан выпить по капле зелья док Свихнута. Естественно, он умолчал о главной фишке, заключавшейся в том, что для конечного результата их всех потом должны сожрать тараканы. И это камнем легло на его совесть. Но в отчаянные времена мужчина должен делать то, что должен, а там уж будь что будет. Ну так вот... Следующей ночью тараканы, а некоторые из них вымахали уже до 60 метров в длину, продолжили жрать инфицированных сывороткой граждан. И в рот мне ноги, если эта сыворотка не сработала. Первый же таракан, сцапавший хорошенькую мисс Бьянку и начавший ее пережевывать, ровно через 8 секунд, по карманным часам Тима, лежал, склеив ласты в пыли. В течение следующего часа 11 этих тварей валялись мертвыми на улицах опустевшего города. «Док, опять проблема», — сказал Тим, заходя в аптеку. «Остался последний таракан, самый большой и злобный из всех. Но у нас кончились жители, и ему больше некого скормить. Ну, раз я придумал спасительную формулу, убивающую этих тварей, полагаю, для тебя будет честью принести себя в жертву», — сказал док Свихнут. Тим покачал головой. «Не могу согласиться с твоим доводом, док, учитывая, что именно ты заварил всю эту кашу». «Вот черт, а я надеялся, что ты не вспомнишь об этом. Ладно, раз это я тот, кто вызвал эту катастрофу, мне и принимать на грудь». Док Свихнут взял пробирку у Тима и проглотил оставшуюся каплю. В этот самый момент последний таракан проломил стену аптеки и слопал дока Свихнута. «Да!» — заорал Тим на таракана, не зная, есть ли в его тараканьем лексиконе слово «да». «Вот и все, сраная ты тупая тварь! Но Тим не знал, что таракан успел разрастись до таких размеров, при которых одна капля уже не работала. И прежде чем он понял это, таракан его слопал. Чуть позже этот таракан, ясен пень, помер от голода. Ну, сами прикиньте, сколько можно прожить, когда ты 90-метровой длины, а вокруг больше некого жрать. Но для городка Санная Лощина это стал концом. Обезлюдевший, он был тихо погребен под слоем пыли. Вот такая вот история. Ты, наверное, сидишь сейчас и гадаешь, откуда я знаю такие подробности, учитывая, что никто не выжил, чтобы мне их рассказать. Ладно, сужу тебе круг предположений. Вот два варианта. Я либо призрак мертвого таракана-мутанта, либо лжец. Сам выбирай. Покеда. Конец рассказа. Текст читал Владимир Князев. Эксклюзивный перевод Павла Павлова. Аудиоверсия рассказа выполнена специально для паблика экстремального хоррора и одноименного YouTube-канала.